когда сердце твоего коснется помысл блудный, скверный, лукавый или хульный, помысл злобы, зависти, скупости, любостяжания, чревоугодия, и омрачит, уязвит и утеснит тебя, тогда скажи себе с твердым убеждением сердца, что это мечта дьявола, и вдруг помысл или помыслы исчезнут. Блажен, глаголей истину в сердце своем, мучение мечтающему в сердце своем или мыслящему лукавое и греховное, скорбь и теснота на всякую душу человека, творящего злое. Презирай плотское услаждение греха, ибо это раздражение приходящей плоти. Когда придет помысл сомнения в истине, скажи, что этот помысл — мечта, а истина — вечная истина.